Глава 8. Товарищ председателя суда. В тюрьме. Пенелец закован в цепи. Как он получает письмо. Радость и умиление. В театре Саксуси. Судья задушен. Паника в Калькутте. Ужасные угрозы. 500 заложников. Капитан Пенелец умер. Хотя брамины были более чем когда бы то ни было расположены продолжать борьбу, затеянную ими с целью освободить капитана Пенелеса, английские судьи со своей стороны не слагали оружия. Место председателя суда Тейлора, столь безвременно погибшего, занял товарищ председателя, судья Арчибальд Нортон. Он отличался тем же профессиональным чувством собственного достоинства, тем же хладнокровием при угрозах, тем же презрением к смерти, как и его предшественник. Как только он вступил в должность, брамины, обладающие удивительной полицией и поразительной системой справа, обратились к нему с тем самым ультиматумом, который был отвергнут несчастным Тейлором. Судья Нортон, отличавшийся более воинственными наклонностями, повел открытую войну против смельчаков. Он выставил в своей гостиной кинжал, бумагу и шелковый платок, найденные им у изголовья кровати, и показывал их, смеясь своим служителям, как нечто любопытное. Чтобы показать таинственным врагам, что он не боится борьбы, он приказал, чтобы Пенелеса перевели из его помещения в другое, более уединенное, и заковали в цепи. На правую ногу заключенного надели крепкое стальное кольцо, прикрепленное к прочной цепи, которая была прикована к камню. Кроме того, ему надели пояс, тоже стальной и прикованный к другому камню. Эти цепи были длиной 4 метра. И удерживали узника на чрезвычайно ограниченном пространстве, на котором он едва мог двигаться и стоять. Это варварское обхождение, по-видимому, не причинило ни малейшего волнения заключенному, который позволил сковать себя без слова, без протеста. Он продолжал быть надменно равнодушным, кушал с аппетитом, спал и ждал, что будет. Но что за гнев, что за ненависть кипели в его душе, и какие он питал мстительные замыслы. Вдруг он получил неожиданное и отрадное утешение. Едва он успел провести 2 часа в этой каменной келье, освещенной узеньким окошечком, вроде бойницы для ружей, которая едва пропускала тусклый луч света, как им принесли обед. Тюремный сторож, который в качестве европейца не носил ничего маломальски тяжелого, пришел не один, а в сопровождении туземца, несшего порцию пищи. По знаку тюремщика индус поставил на землю чашку с рисом, деревянную ложку, кусок холодной говядины, заранее разрезанный на кусочки, чтобы избавить узника от необходимости употреблять ножик и вилку. Потом оба удалились, не сказав ни слова. Пенелес, оставшись один, сел на пол, подобрал ноги и принял положение, свойственное портным и восточным людям. Цепь, само собой, разумеется, стесняла его. Но что до того? На войне, как на войне. Он набрал ложкой риса и принялся есть, не торопясь. Вдруг его ложка задела какой-то посторонний предмет, скрытый на дне чашки под толстым слоем риса. Он с большим удивлением вытащил оттуда маленькую палочку. Это был бамбуковый стебель такой же длины и толщины, как сигара. Капитан стал рассматривать бамбуковую трубочку и заметил, что она на одном конце заклеена воском. Вдруг безумная мысль мелькнула в его голове. Что если это было письмо? Несколько ободрительных слов, присланных извне. Или план бегства? Он раскусил трубочку зубами и, наконец, нашел тщательно свернутую бумажку. На его глазах появились слезы. Он узнал почерк жены. «Джош, мой дорогой, любимый муж, это я, ваша Клавдия. Я нахожусь на яхте, но считаюсь пленницей. Я чувствую себя хорошо, со мной обходятся с полным уважением. Я страдаю только от того, что вас нет со мной. Теперь 10 часов. На судне появился факир, один из тех несчастных, которых мы спасли. Он преодолел 1000 препятствий, чтобы принести мне надежду. А в этой надежде вся моя жизнь, потому что он обещает мне освободить вас. Он уверяет, что эта записка будет вам доставлена. И я ему верю. И вы, мой дорогой, должны также надеяться. Надейтесь же, несмотря ни на что. надейтесь даже тогда, когда вам покажется, что это совсем невозможно. Пусть моя вера вольется в вашу душу и усладит горечь нашей разлуки. Рассчитывайте на мою энергию, на мою любовь, и скоро мы будем вместе. Ваша Клавдия. Он быстро пробежал эти поспешно начертанные строки, потом начал перечитывать их медленнее, вызывая в своем воображении дорогой образ своей мужественной подруги. Да, Клавдия, его милая Клавдия, осталась такой же отважной, энергичной, и ее ангельская доброта равняется ее красоте. Капитан погрузился в приятные мечты, которые не давали ему чувствовать всей тяжести его цепи. Тем временем брамины и их помощники-факиры действовали, и действовали ужасным образом. В этот вечер было большое представление в главном театре Калькутты, который носит странное название Сан-Суси. В Калькутте очень много театров, но Сан-Суси считается самым модным из них, самым избранным местом. Спектакли его часто посещаются, и представители большого света берут там ложи. В этот вечер давали пьесу Шекспира, и зал был полон. Судья Нуртон, ставший председателем суда при таких трагических обстоятельствах, был на представлении со всей многочисленной семьей и имел весьма важный вид, сидя на самом видном месте в первом ряду своей ложи. Прошло уже два акта, и англичане аплодировали с энтузиазмом, который они так охотно расточают перед своими национальными светилами. Едва прошло 5 минут после начала третьего акта, как вдруг в ложу тихонько вошел один из агентов Верховного суда. Его можно было легко отличить от простых смертных по красивому военному мундиру. Судья повернул голову и увидел, что этот человек почтительно протягивает ему письмо. Он с недовольным жестом положил свой лорнет на выдвижную дощечку, взял письмо и распечатал его. В нем заключалось что-то очень важное, потому что судья тотчас встал и сказал своей жене: «Я принужден, моя дорогая, оставить вас на несколько минут. Нужно разъяснить один в высшей степени важный факт, на который мне указывает оберполицмейстер. Друг мой, остерегайтесь. О, здесь нечего бояться. Впрочем, я даже не уйду из театра. Меня ждут там, в фойе». Он тихонько вышел и нашел агента у входа в ожидании приказаний. «Ты хорошо знаешь этого человека?» — спросил он, показывая в зал. «Да, ваше превосходительство. Это начальник туземной полиции». «Хорошо. Так возвратись в Центральное бюро полиции и скажи начальнику, чтобы он ожидал моих приказаний». Агент поклонился и ушел, между тем как судья, войдя в гостиную, тщательно запер дверь. Прошло 1/4 часа, потом долгие полчаса, которые жене судьи показались просто нескончаемыми. Муж обещал ей вернуться через 5 минут, а его все еще нет. Ею овладел трепет при мысли об ужасных угрозах брамина. Наконец, не выдержав боли, она встала и вышла из ложи, отворила дверь в маленький зал. В первую минуту она не увидела никого. Вдруг она ужасно закричала. Она увидела на ковре своего мужа, лежащего навзничь, с распростертыми руками. Глаза его были налиты кровью. Рот искривился от ужасной предсмертной судороги. Он не подавал никаких признаков жизни. Вокруг его шеи был закручен, как веревка, черный шелковый платок, зловещее орудие душителя. У нее захватило дыхание. Она протянула руки, зашаталась и, как пораженная громом, упала на труп мужа. Ее крик был услышан в зале, на сцене. Зрители испугались, актеры перестали играть. Началась паника. Все бросились к ложе. Полицейские, зрители, пожарные, все служащие. Шум и людской говор заглушали голоса актеров. Доктор протиснулся сквозь тесные ряды пораженных ужасом людей. Он разрезал черную ткань и открыл шею, на которой отпечаталась лиловая полоса. Пощупал пульс, выслушал сердце. Он попробовал пустить кровь, но ее не вышло ни капли. Затем он попытался сделать искусственное дыхание. Ничего не помогало. Судья Нуртон был мертв. В деревянной стене над его головой торчал кинжал с изогнутым лезвием, с заостренным концом. Все той же неизменной формы. Да, неизменной. Так же, как и род мучения, избранный для жертвы. Как дикая надпись, выдающая убийцу. Острием кинжала в третий раз была проткнута бумага, на которой были написаны слова, заставлявшие дрожать самых смелых. Осужден браминами, казнен мною, Бераром. Среди ужасного смятения из общества помощи принесли двое носилок. На одни положили труп мужа, на другие – несчастную женщину, которая теперь издавала какие-то неясные и несвязанные звуки, как делают помешанные. Таким образом, людям с носилками пришлось потесниться сквозь толпу зрителей, которые покидали прерванное представление, и несчастных отнесли в их жилище. Слух о третьем преступлении распространился в городе с той быстротой, с какой распространяются плохие вести. Все обсуждали это событие, а репортеры писали, разузнавали, бегали, переговаривались по телефону с лихорадочной поспешностью. Но это было еще не все. Это ужасное тайное общество, которое судило и осуждало высших сановников империи, теперь официально выразило свою волю, официально отдало свои приказания. И в каких выражениях? В течение этого вечера 500 калькутских сановников получили у себя дома письма, которые привели их в ужас. Тайный комитет адресовал свое послание самым известным лицам военной, административной и судебной аристократии. Кроме того, самым известным и самым богатым торговцам, финансистам и промышленникам. Вот это страшное, просто и кратко выраженное послание. Мы, выборные пяти каст, сговорившись между собою, объявляем, что капитан Пенелис невиновен. Он не знаком ни с браминами, ни с пакирами, ни с кем бы то ни было из верных. Мы клянемся в этом нашей крови. Мы потребовали его освобождения во имя высшей справедливости. Нам в этом отказали. Мы без жалости погубили тех, кто был виновен в этой несправедливости. Как бы там ни было, он будет свободен, потому что мы этого хотим. Но жизнь капитана Пенелеса может оказаться в опасности, потому что судьи захотят уничтожить столь опасного узника. Мы требуем, чтобы он остался жив. И он будет жив. Ваша жизнь, так как мы считаем вас заложником, служит ручательством за его жизнь. Если он погибнет, погибнете и вы. Если мы осудим и казним вас, ничто вас не спасет. Ваше жилище, магазины, фабрики, доки, верфи будут уничтожены. Наконец, после всего этого в городе начнет свирепствовать чума. Страшитесь и повинуйтесь. На каждом из этих писем вместо печати были изображены три красные открытые руки, расположенные треугольником около цветка лотоса. При чтении этого ультиматума всеми, получившими послание, овладел невыразимый страх. Этот комитет пяти каст уже доказал, что он не боится иметь дело с сильными мира сего, что он располагает могущественными средствами и не остановится ни перед чем. Тогда эти заложники, удрученную мыслью об угрозе, висевшей над их головой, как дамоклов меч, стали все думать только об одном – о капитане Пенелисе, об этом оригинальном, богатом американце, за которого все они теперь дрожали не меньше, чем за самих себя. Все начали совещаться, телеграфировали вице-королю, который спокойно проводил время в своем прекрасном дворце в Симе. Стали подавать прошения. Даже предложили за капитана выкуп, который достиг огромной цифры – миллиона фунтов стерлингов. О, как здоровье арестанта сделалось теперь дорого для всех этих пресыщенных людей, погруженных в роскошь и эгоизм, и внезапно вырванных из этого спокойного состояния. Теперь боялись не только его казни без суда, таинственного исчезновения, но боялись насморка или нарыва. И еще бы. Теперь он воплощал в себе их спокойствие, беззаботную жизнь. Одним словом, эти люди старались добиться, чтобы их освободили от этого опасного и неудобного гостя. Пусть его скорее отпустят из тюрьмы, посадят на яхту и отправят на все четыре стороны, запретив ему вдобавок возвращаться в Индию. Пусть скорее прекратят этот кошмар. Но тот, Кто хоть на минуту предположил бы, что английское правительство испугается такого пустяка, сильно ошибся бы. Конституция гласит, что закон должен исполняться. И правительство, во что бы то ни стало, велит исполнять закон. Господа заложники, как бы справедливы и настойчивы не были их требования, были встречены холодным отказом. Не приняли даже их выкупа. Им только посоветовали остерегаться. Сказали, что правительство, во всяком случае, будет заботиться об их безопасности. По этой причине вице-король телеграммой объявил провинцию в осадном положении. Но заключенный, скажите, по крайней мере, не нуждается ли он в чем-либо? Скажите, что вы ручаетесь за его здоровье, что его жизнь не подвергается никакой опасности. Успокойтесь. Капитан Пенелес ест, пьет, спит на славу. К нему каждый день будут приходить два доктора, пока не окончится следствие. Эти обещания никого не успокоили. Поднялся ужасный переполох. Ценные вещи обращали в деньги, писали завещания, укладывались и приготовлялись к немедленному бегству. Через два дня калькутские газеты объявили зловещую новость. Капитан Пенелес найден мертвым в своем тюремном помещении.